Глава 13. Не помню, от кого исходила идея совместного похода на ярмарку. Так или иначе, мы с Дамианом отправились туда вдвоем, если не считать стражника, как и обычно следовавшего за мной по пятам. Сам Дамиан личную охрану за собой никогда не таскал. Да, по-моему, и не было у него такого понятия. Был гарнизон, охрана замка, и был мой личный телохранитель. Дамиан же считал, что свои собственные проблемы в случае необходимости сможет решить своим же мечом. День выдался солнечным, но в то же время не слишком жарким благодаря прохладному ветру, дувшему с гор. Горы начинались совсем близко, а там особенно жарко не бывало никогда. Дамиан вел меня под руку, и, кажется, мы производили впечатление вполне счастливой семейной пары, и, может быть, даже в какой-то мере именно так себя и ощущали. Пялились на нас практически постоянно. Виконта все-таки знали в лицо, а в обществе он появлялся не так уж и часто, поэтому, как ни крути, его присутствие не оставалось незамеченным. Но я достаточно быстро научилась не обращать на это особого внимания, как научилась не замечать все того же стражника. Мы приобрели несколько мелочей, купили и съели по дороге 2 печеных яблока, и все было хорошо до тех пор, пока Дамиан с улыбкой не устремился навстречу какой-то женщине в синем платье. Даже не знаю, что мне так сильно не понравилось. То ли то, как улыбался Дамиан, то ли ответная улыбка, озарившая лицо женщины, едва она его увидела, то ли просто ее весьма привлекательная внешность. Правильные черты лица, прямой нос, узкий подбородок, голубые глаза. Над лицом словно поработал талантливый скульптор. Высокий рост, хорошая фигура, грудь поменьше, чем у меня, что казалось мне несомненным преимуществом. Особенное же внимание привлекали длинные золотистые волосы. Они даже не ниспадали, они струились по тонким плечам, легонько касались рук, мягко обтекали спину. Я оглядывала ее, и настроение стремительно портилось. Дамиан же, напротив, радостно ускорил шаг, увлекая меня за собой. «Леди Эвелина!» — воскликнул он, когда мы поравнялись с его знакомой, после чего галантно поцеловал ей руку. «Виконт, как я рада вас видеть!» — с веселым смехом сказала она. «Не знал, что вы уже вернулись из-за границы. Сколько вы пробыли в отъезде?» «Почти год». «Целый год?» Похоже, Дамиан был весьма впечатлен. «Бросьте, Виконт! Вам доводилось отсутствовать на родине и дольше?» Снова рассмеялась Эвелина. «При иных обстоятельствах хочу представить вам мою жену, виконтессу Веронику Телмбридж. Ника, это леди Эвелина Кроун, моя давняя знакомая». «Очень рада!» Эвелина буквально просияла, произнося эти слова. И, тем не менее, я не слишком поверила в их искренность. И уж точно не слишком искренне заверила ее в собственной радости в ответ. «Я очень удивилась, узнав, что вы женились, Дамиан», сказала она, глядя на меня с несомненным интересом, но в то же время и не разглядывая так откровенно, как это делала Камила. «Надо же, Дамиан, вы только послушайте». «И я очень рада за вас, правда?» И снова обворожительная улыбка. «Примите мои поздравления, леди Вероника», — продолжала она. «Прошу прощения, что поздравляю вас с опозданием. К сожалению, не имела возможности сделать это прежде». «Ну что вы», — по-светски улыбнулась я. «Насколько я поняла, вы были в отъезде». «О, да, небольшое путешествие по западным землям», — с легкостью светской сплетницы сказала она. «Города, городки и даже деревушки». «И как вам там понравилось?» Снова вступил в разговор Дамиан. «Весьма. Там было много интересного. Светские мероприятия, достопримечательности. К примеру, сталактитовые пещеры. Весьма величественное зрелище». «Ну, сталактитовые пещеры есть и у нас», — скептически откликнулся Дамиан. «Светские мероприятия тем более. Стоило ли ради этого уезжать так далеко?» «Ах, мужчины!» — фыркнула Эвелина, доверительно беря меня за руку. «Они ничего не понимают в романтике, не так ли? У нас и там это ведь совершенно разные вещи. Там свой колорит, совсем другая атмосфера, другое общество, иной уклад жизни, Все это очень увлекательно. Другое общество. И, полагаю, масса поклонников. Прозорливо предположил Дамиан. Не без этого, с улыбкой признала девушка. Конечно, не без этого. Но, знаете, все это не то. Наши мужчины куда как интереснее. Она бросила на него очень теплый взгляд. Я бы сказала, многозначительный. «Поступали предложения руки и сердца?» – осведомился Дамиан. «Как вы догадались?» – изумилась она. «Разве с такой красивой девушкой, да еще и незамужней, могло бы быть по-другому?» – изумился он в свою очередь. «Вы только на него взгляните! Какая галантность! Что-то не припомню, чтобы он хоть когда-нибудь вел себя подобным образом со мной». «Во всяком случае, одно действительно было», — кивнула Эвелина. «Но я его отклонила». «Отчего же?» «Я вовсе не намерена выходить замуж за первого встречного», — отозвалась она. «Мужчины», — обернулась она ко мне, закатив глаза. «Думают, будто мы с радостью выскочим за любого, кто сделает нам предложение». Я натужно улыбнулась. «Можно подумать, мне хоть кто-то делал предложение. Просто сказали... «У нас нет выбора, так что давай-ка жениться, и все тут. Навряд ли это считается». «Да и вообще, при всей привлекательности западных мужчин, наши куда лучше», – проникновенно заметила Эвелина. «Тот, во всяком случае, был не слишком хорош. Не всем ведь везет так, как леди Веронике». Отвратительно дружелюбный взгляд в мою сторону. «Придется ждать, когда госпожа Фортуна будет ко мне так же благосклонна». «Тем более один раз я уже была замужем, и этот брак никак нельзя назвать удачным. Так что пока я не стремлюсь повторять этот опыт. Предпочитаю просто пожить в свое удовольствие. Поездки и развлечения – вот все, что мне нужно на данный момент». «В таком случае, как вы нашли наш город по возвращении?» Дамиан по-прежнему был сама любезность. Можно сказать, что я его не узнавала. «Скучный». «Маленький, однообразный и умопомрачительно родной», – просияла она. «Радостно слышать, что что-то вам здесь все-таки нравится». «О, в этом вы можете нисколько не сомневаться». Эти слова были произнесены особенно многозначительно. Или мне все это только кажется? «Ну что ж, боюсь, что нам пора». В голосе Дамиана сквозило искреннее сожаление. «Приезжайте как-нибудь в гости». Улыбнулась на прощание Эвелина. «Непременно». На этом мы разошлись. Настроение было испорчено окончательно. Ну что ж, это было предсказуемо. После изгнания Амандины он должен был найти себе кого-то еще. Вот даже и место встречи назначили. Только о времени при мне договариваться не стали. Ну да ничего. Это несложно будет сделать в письменной форме. В любом случае, эта женщина куда лучше бывшей экономки. Тут сомневаться не приходится. Если бы Дамиан спросил мое мнение, я бы одобрила. Вот только он моего мнения не спрашивает. Хоть сам и настоял на том, чтобы я заводила любовника только с его одобрения. А я и забыла о нашей договоренности. Ну что ж, господин Виконт, будет вам любовник.